Пять щитов на страже твоего благополучия. Первый щит — правила нужных вещей. Ранние звезды уже загорелись на горизонте. Люди оставили свои труды и собрались в храме знаний, чтобы почерпнуть чужой мудрости или поделиться своей. Знание, что пламя свечи. Зажигая соседнюю, ты лишь умножаешь свет, ничего не теряя. Просторный зал, высокий потолок которого делал голос любого оратора возвышенным и гулким, был одним из столпов, на котором держалась слава Вавилона. Ведь там имели право высказываться все, от вельможи до раба. Ибо мудрость не ведает ни о каких различиях, кроме глупости и ума. Нынешним же вечером с трибуны говорил скотовод в надежде на ценный совет от других собравшихся. «Друзья, я делаю все, что положено делать тому, кто является хозяином своим деньгам, а не рабом им. Я веду бюджет, мои расходы не превышают доходов. Я откладываю часть полученного и не трачу этих сиклей. Но случается такое, что раз-другой я и прикуплю то, что вроде бы мне и не нужно. В лавочке приглянется одна мелочь, на рынке — другая». И я говорю не о дорогих коврах и не о заморских продуктах, а о том простом, что все мы покупаем время от времени. И вот какая штука, друзья мои. Я решил посчитать, сколько же я и моя жена тратим на подобные спонтанные покупки, скажем, за одну луну. Я ужаснулся. Вышла сумма, равная стоимости 10 овец. Не сказать, что это баснословные деньги. Но если посмотреть на срок в 2 луны, это уже 20 голов овец, а за год целое стадо. Кажется мне, что я не улавливаю какой-то простой истины, связанной с такими тратами. Быть может, она известна кому-то из вас? Как же обуздать подобные расходы? В зале поднялся было гвалт, но все голоса мгновенно умолкли, когда на трибуну не без труда поднялся старик. Волосы его давно выбелило время, а кожу сморщило солнце. Только глаза остались ясными и живыми. Этим стариком был Аркад, по-прежнему самый богатый человек в Вавилоне. «Многие благословения всем вам, друзья мои. Хорошую тему поднял этот мудрый муж, и сделал он все правильно, посчитав свои спонтанные расходы. Ведь большинство из нас их просто не замечает, полагая, что это незначительные мелочи. Все вы знаете науку, которую я преподавал вам в этих стенах много лет назад, и о законах золота, и о принципах богатства». Но существуют и другие правила, которые помогут вам защитить и наполнить ваши кошельки. Видите ли, золото всегда находится в движении. Оно приходит и уходит, и важны все его пути, как те, что приводят его к вам, так и те, какими оно вас покидает. Сейчас я расскажу вам о 5 щитах, которые, словно броня храброго воина, берегут в целости ваше богатство. В храме знаний воцарилась звенящая тишина. На столике у трибуны стояла небольшая курительница, и было так тихо, что слышалось, как потрескивают в ней тлеющие травы. Аркад перевел дух. Время уже лишило его прежних сил и бодрости, но мудрость по-прежнему была при нем. То, о чем говорил уважаемый скотовод до меня, чрезвычайно важно. Часто ли мы, блуждая по торговым рядам, спонтанно покупаем то или иное? По монете тут и там, да так, что и незаметно, но потраченные медики собираются в серебряные сикли, а то и вовсе в золотые. Против этого есть особый щит. Я назвал его правилом нужных вещей. Звучит это правило так. Отправляясь за покупками, сделай перечень нужных вещей и следуй ему. Удивительно, но я научился этому у своего бывшего раба. Человеком он всегда слыл сообразительным. Я часто ловил себя на мысли, что перенимаю те или иные его привычки и принципы. Стоит упомянуть, что он давно уже выкупил свою свободу и ныне здравствует в полнейшем достатке. Так вот, однажды я перечислял ему, что он должен купить на рынке мясо, хлеба, фруктов, пиво. И пока я произносил это, я заметил, что он взял тоненький кусок глины, смочил его и стал что-то выцарапывать палочкой. Конечно, письму он тогда обучен не был, но наносил на глину собственные обозначения — кружочки и фигурки. Когда я спросил его, что он делает, он ответил: «Я сохраняю на этой табличке все, что господину угодно купить. Так я ничего не забуду и не перепутаю». Я восхитился этой его находкой. Действительно, порой все удержать в голове очень трудно. Но я подумал, отчего бы не пойти дальше. Я и сам частенько грешил покупками. То возьму груш, которые не так уж и люблю, поддавшись на уговоры торговца, то бусин жене, когда она меня о том не просила, да у нее и без того их много. Наши глаза куда более алчны, чем наш рассудок, и, увы, они часто одерживают победу. Но когда я стал, подобно своему рабу, составлять перечень нужных вещей и только с ним идти за покупками, спонтанные траты прекратились. Этот перечень держал меня в границах дозволенного, как камни держат в берегах воды канала и не дают ему разлиться. И этот щит сэкономил мне множество сиклей. Пользуйтесь им, не отправляйтесь за покупками без перечня нужных вещей, и вы заметите, что ваши траты под контролем. Второй щит — правило одной луны. Дым от курительницы взвивался под самый свод храма знаний, наполняя воздух сладко-терпким ароматом. «Что такое дорогая вещь?» — продолжил Аркад. «Каждый сам для себя определяет подобную ценность. Для кого-то это дом или стадо верблюдов, для кого-то ожерелье с самоцветами или обыкновенный стол. Ясно одно — все мы так или иначе совершаем дорогие для нас покупки. Прошу, расскажите мне о ваших подобных тратах. Как вы их совершаете? Даете ли себе время подумать? И что они приносят вам? Удовольствие или разочарование?» Первым вперед вышел юноша в красном хитоне. Его волосы были необыкновенного светлого цвета и завивались в тугие кудри. «Однажды я захотел купить коня. До того я ездил лишь на верблюдах, ведь они гораздо лучше перемещаются по пустыне. Но я решил, что мне нужен конь. Я бы обучил его и отправлял на скачки. Эта мысль, раз придя мне в голову, захватила меня и уже не давала покоя. Я не спал всю ночь, так мне хотелось поскорее отправиться за жеребчиком. Наутро же я попросил у отца денег в долг, пообещав сполна расплатиться с ним за несколько лун. Я отправился к лучшему коневоду и выбрал прекрасного, крепкого коня. Ни разу я не жалел о совершенной покупке, а долг вернул, как и обещал. Так что моя дорогая трата принесла мне только удовольствие». «Ха!» — вперед выступил мужчина, низкий и крепкий, похожий на купца. «Вот бы все подобные покупки заканчивались этим. Как-то раз я брел по рынку и увидел такую великолепную египетскую ткань, что не смог удержаться. На ощупь, что девичья кожа, шелковая да гладкая. Материал был крепкий, а окрашен так искусно. Я даже не знаю названий всех цветов, что были на той ткани. Я подумал, куплю ее на платье своей жене, вот она обрадуется. Деньги у меня с собой были. Я в тот день как раз совершил удачную сделку. Не раздумывая, я взял большой сверток этой удивительной материи. Я нес его домой и уже представлял, как красиво жена будет смотреться в таких одеждах. Но знаете, что случилось дальше? Ей не понравилась ткань. И слишком пестрая, и плетение не то. Так что мне эта трата принесла лишь разочарование». «А я», — заговорил еще один из собравшихся, высокий и худощавый ремесленник, как-то захотел себе колесницу. И не знаю, о чем думал, но я засыпал и просыпался с этой мыслью. Видел себя в ней, без лишних украшений, золотых пластин и прочих роскошеств, обычную колесницу, мастерски сделанную да с крепкими колесами. Часть денег мне бы пришлось занять у ростовщика, поэтому я не спешил, все же это дорогая покупка. Неделю я думал и просил совета у богов. Те молчали, поэтому я в итоге решил, что нет никаких к тому препятствий. Отправился к мастеру по колесницам и выбрал одну из тех, что у него были готовы. Как я был рад! Да, мне принесло это несказанное удовольствие. Пока я не вернулся домой и не обнаружил, что моя лошадь, старая кляча, уже не в состоянии тянуть ее. И так, и сяк пыталась она, бедняжка, провести меня хотя бы по одной из улиц, но почти сразу выбивалась из сил. Сейчас колесница стоит в моем дворе, и я не знаю, что с ней делать. То ли ждать, когда я куплю новую лошадь, то ли вернуть покупку мастеру. Аркад с улыбкой поднялся со стула, на котором сидел, выслушав все три истории. «Перед вами, друзья мои, три человека, совершившие дорогие покупки, не дав себе достаточного времени на размышления. Один из них ничуть не пожалел о сделанном выборе, и мы должны признать, что он редкий счастливчик, потому что это скорее исключение, когда подобная покупка приносит лишь чистое удовольствие и не подтачивает сомнением. Другой, что купил без размышлений дорогую египетскую ткань, разочаровался полностью, ведь жена не одобрила его выбора. Третий, подумав над покупкой совсем немного, тоже в итоге пожалел об этом, потому что не увидел препятствий для пользования своей колесницей. А теперь представьте вы, все трое, что было бы. Возьми вы себе время на размышление. И не неделю, а месяц. Возможно, моя страсть прошла бы, и мне больше не захотелось покупать коня для скачек. «Но ведь тогда я бы лишил себя большой радости», — ответил юноша в красном хитоне. «Знаешь ли», — ответил ему Аркад, — «наше сердце порой гораздо острее чувствует, что именно нам нужно, чем разум. Оно бы не дало этой страсти угаснуть, зная, что его ждет столько радости. Но ты, возможно, придумал бы другой способ купить коня, не беря у отца денег в долг. «Ты же заплатил ему проценты?» «Конечно», — Аркад кивнул. «А вот я, — сказал мужчина, купивший египетскую ткань, — мог бы хоть дойти до дома и спросить жену, хочет ли она себе платье из этой пестрой материи. Мы бы сходили с ней вместе к тому торговцу, и она бы решила сама, нужно ей это или нет. Только не пойму, к чему мне на это целый месяц». Если бы ткань все же пришлась ей по нраву, срок в одну луну был бы нужен ей, а не тебе. Подумать, какое платье она хочет из нее сшить, сколько сиклей попросит портной, куда бы она могла его надевать. Платье, достойное ужина во дворце царя, едва ли пригодится, чтобы ходить на реку за водой. «Для этого, друг мой, нужен такой срок для покупки дорогой вещи, чтобы мы могли рассмотреть предстоящую трату со всех сторон, как я рассматриваю камешек, попавший мне под ноги. Повертеть и так, и эдак, и понять умом, незатуманенным страстью, рационально ли отдавать столько денег за вещь, и не принесет ли она разочарование». «Да», — подтвердил человек, купивший колесницу. «Если бы я продумал свою покупку тщательнее, я бы сообразил, что колесница тяжела, а со мной еще тяжелее, и моя старая кляча не сможет ее тянуть. Эту сторону камушка я не разглядел». «Вот видите, уважаемые господа, какую пользу может принести правило одной луны». «Звучит оно так». Желая совершить дорогую покупку, не делай этого сразу. Дай себе на размышления один месяц. Зачастую наши мысли и решения подобны вину. Тем они дороже и ценнее, чем дольше они выдержаны. Если спустя одну луну твое желание купить дорогую вещь сохранилось, ты обдумал и то, какие деньги на это потратишь, и то, как эта вещь будет служить тебе, покупай. Впрочем, я, следуя этому правилу, часто отказывался от покупки. Обнаруживалось, что по этому пути меня вела лишь страсть. Третий щит — правило дней без трат. Как-то раз я пришел в гости к своему другу. Аркад вновь устроился на стуле и заговорил о третьем правиле — удачливому виноделу. Хозяйство его было велико, а человеком он был столь щедрым, что всегда охотно угощал вином и друзей, и всех родственников, и простых знакомцев. Вы знаете, что такой чудесный фрукт, как виноград, в нашей долине не растет. Его приходится привозить из земель, где климат не столь безжалостен к почве, а в воздухе витает больше влаги. И все же мой друг снискал славу доброго винодела и поставлял дивный напиток даже во дворец царя. Так вот, как-то раз я пришел к нему в гости и увидел, что на его столе лежит большая глиняная табличка. Она была расчерчена так, что на ней отражались все дни текущей луны. Какие-то квадратики были закрашены, другие же оставались пустыми. «Друг мой, что это за табличка, столь причудливо расчерченная по дням нынешней луны?» «О!» — воскликнул он, протягивая мне чашу с вином, даже не спрашивая, хочу ли я этого. «Это календарь, в котором я отмечаю некоторые дни. Хочу кое-что посчитать». Сказав это, он подошел к столу, взял палочку и заштриховал сегодняшний день. «Видишь ли, Аркад, человек я щедрый, ты знаешь. Я никогда не откажу в чаше вина ни другу, ни брату, и это делает меня счастливым. Советник царя однажды сказал, что мое вино достойно уст самих богов. Ну как им не поделиться?» Но я стал замечать, что на мою щедрость приходится уж очень много вина, а гости ко мне порой заходят лишь для того, чтобы я протянул им заветную чашу. Вот я и решил посмотреть, сколько раз в луну я раздаю свое вино, как часто оно от меня утекает. Как видишь, у меня закрашено очень много квадратиков. Раньше я и не замечал, сколько я трачу. И ныне у меня есть повод пересмотреть свою щедрость. Луна еще не закончилась, а я уже понимаю, что скоро она станет приносить мне убытки. Каким открытием это стало для меня, признался старый Аркад, собравшимся в храме знаний. Такая наглядность была совершенно поразительна. Мой друг не видел, куда утекает столько вина, пока не взялся прибегнуть к помощи календаря и отследить, сколько он проявляет щедрости. От этой мысли я пошел дальше и подумал. Вот я, Аркад, не беден и не скуп. Но интересно, как часто за одну луну я плачу за что-то другим? Я сделал такой же календарь и ужаснулся. Оказалось, что я тратил деньги каждый день. Когда медяк, когда сикль, но это было ежедневно. Видите ли, время — понятие обширное. Оно для нас, что море, бескрайнее и необъятное. Мы понимаем, что где-то у него есть берега, но не видим их. Поэтому все, что мы в него бросаем, кажется нам незначительным в сравнении с такими масштабами. Бросьте монетку в морские волны. Ощутите ли вы потерю? Но чтобы не сгинуть в этом море, мы и придумали, как обуздать его. У нас есть дни и луны, есть годы. И если вы расчертите на глиняной табличке дни одного месяца, вы увидите, что это уже не море, это вода в блюдце. У нее есть берега, есть понятная глубина. И совсем другие ощущения возникают, если положить монетку уже в это блюдце. Я советую всем вам сделать такой календарь и посмотреть, сколько дней в луну вы тратите деньги. Уверен, результат вас удивит. И вот путем таких размышлений я и пришел к третьему правилу. Правилу дней без расходов. Звучит оно так. Установи себе дни в месяце, в которые ты не будешь тратить ни медика. Пусть каждый из вас назначит себе такие дни, когда ни вы, ни кто-то из вашей семьи не будете тратить ни медика. Я не знаю, как вы живете, поэтому количество дней определите сами. У меня таких дней 7. Кто-то может жить без трат и половину луны, кто-то лишь 3 дня. Главное — строго следовать этому правилу и обходить стороной даже разносчика пирожков. Вы знаете, что полезно порой давать своему желудку отдых от тяжелой пищи. Также и вашему кошельку пойдет только во благо, если вы какое-то время не будете им пользоваться. Соблюдайте это правило, и вы ощутите, что поставили еще один щит на страже вашего благосостояния. 4-й щит — правило одной хорошей вещи. Многих из нас в детстве жрецы учили арифметике. Посчитать одно и другое, увидеть разницу, вычесть да сложить. И эта наука — одна из ценнейших, поскольку превратить в цифры можно все вокруг. Когда-то мы начинали с того, что считали мешки зерна, загибая пальцы. И с тех пор ведем счет по десяткам. Теперь мы вычисляем, как по небосводу движутся звезды. Отчего же не применять эти умения в нашей обычной жизни? «Так мы и применяем», — сказал кто-то из зала. «Считаем, покупая на рынках и при прочих сделках, считаем поголовье скота, да сколько кувшинов пива надобно заготовить на праздник урожая». Собравшиеся засмеялись, а кто-то вспомнил о заветных кувшинах. Праздник должен был состояться уже на этой луне. «Верно ты говоришь. Но мы всегда можем расширить то, где мы применяем счет, себе на пользу. И вот вам задачка. Я пришел к портному, поскольку нуждался в новом хитоне. Он предложил мне несколько прекрасных тканей на выбор. Выглядели они схоже, были приятны на ощупь и ярко выкрашены. 4 из 5 материй были сделаны византийскими ткачихами из шерсти местных коз. Я уже знал, как ведет себя эта ткань, ведь именно в таком хитоне я проходил довольно долго. Со временем цвет побледнел, а сама материя неизбежно обтрепалась. Но одна ткань, 5-я, которую предложил мне портной, была дороже других. Если местные стоили по 5 сиклей за сверток, то эту мне предложили купить за 10. «Что же в ней особенного?» — спросил я. «Я вижу, что цвет у нее точно такой же. Она немного тяжелее и чуть мягче, чем прочие, но, друг мой, ты же просишь за нее целых 2 обычных цены. Тут я вынужден оговориться, что портным был человек, у которого я заказывал пошив одежды уже не первый 10 лет. Я знал, что он не станет обманывать меня и навязывать нечто не стоящее своих денег. «Видишь ли», — отвечал он, — «эта ткань сделана из шерсти особенных коз, которые живут и пасутся за морем. Там другой климат, другая пища, ветер и вода тоже не похожи на наши. И шерсть у этих коз иная. Она по-другому сплетается, дольше держит краску и меньше изнашивается. Привезти сюда эту ткань нелегко. Корабли должны преодолевать шторма и спасаться от пиратов, поэтому приходится просить за нее немало сиклей. Но с хитоном из этой шерсти ты забудешь ко мне дорогу». Усомнившись, я вновь сравнил все свертки и так, и эдак. А теперь ответьте мне, дорогие слушатели, какую ткань я, по-вашему, выбрал? Дешевле? Дороже? А вдруг портной обманщик? Зачем переплачивать? Ты сам говорил об арифметике, Аркад. Ты же можешь посчитать, что одна ткань идет в две цены прочих и ничем не отличается. С улыбкой выслушивал самый богатый человек в Вавилоне разные мнения собравшихся. Вскоре стало ясно, что большинство выбрало бы ткань подешевле. Вы правы, что заморская ткань в два раза дороже. Но давайте учтем все стороны вопроса, а не только стоимость. Следите внимательно. Аркад достал из кошелька несколько медиков. Пусть это будут сикли, которыми мы условно расплатимся с портным. Когда глаза подтверждают уму его заключение, это лучше отпечатывается в памяти. Старик отсчитал 10 монет, сложив их одной стопкой, и рядом соорудил вторую из 5. «Вот я купил дорогую ткань, а кто-то из вас подешевле. Добавим сюда работу портного по 3 сикля для каждой башенки. Сейчас мы имеем 13 монет против 8. Что выгоднее?» 8, конечно. Дешевый товар выгоднее». «Хорошо. Каждый из нас получил по тому хитону, который и хотел. Представим, что солнце несется по небосводу. Мимо нас пролетают рассветы и закаты, а первые и последние звезды сменяют друг друга в стремительной гонке. Прошел год. Мы встречаемся с вами в храме знаний, и на мне все тот же хитон. Он ничуть не побледнел и не протерся. На вас тоже замечательный хитон, только новый. Поскольку прежний уже изъела моль, он побледнел и пришел в негодность. Вы заказали у портного еще один». Аркад добавил во вторую башенку еще 5 монет. 8 плюс 5 — 13. Вот так нехитро наш счет сравнялся. Сверху легли еще 3 медика. А вот это за очередную работу портного. Итого 16. И вот спустя лишь год ваша выгода уже испарилась. Я уверен, что мой хитон прослужит мне еще год, в то время как кому-то из вас придется обратиться к портному вновь. И тогда башенка ваших затрат вырастет уже почти в 2 раза. 13 против 24 сиклей. По залу прокатилось удивление, стали шептаться и обсуждать. То, что сиюминутно кажется нам выгодным, порой оказывается обманчивым в перспективе. Видите ли, когда мы покупаем какую-то вещь, ее история для нас только начинается. А значит, мы не можем не учитывать этого, когда делаем выбор, за какой же предмет заплатить. Выбирая вещь подешевле, думайте о том, как долго она вам прослужит, как скоро понадобится ее заменить. Часто случается так, что вам придется заплатить за дешевые вещи дважды и трижды. Портной не зря сказал мне тогда: «И ты забудешь ко мне дорогу». Уверяю, ему это тоже невыгодно. Каждый из нас хочет оставаться при своем деле, и портному гораздо выгоднее получать каждый год деньги за работу, чем сделать ее однажды и больше не увидеть этого покупателя. Но для того и существует выбор из огромного числа вещей подешевле, хороших или не очень. Так работает устроенный нами мир. Если вы хотите обуздать поток денег, что утекает из ваших кошельков, когда вы платите другим, запомните 4-е правило. Правило одной хорошей вещи. Звучит оно так. Лучше 1 раз купить хорошее, чем 10 раз плохое. Смотрите дальше момента покупки. Постарайтесь увидеть будущую судьбу вещи, которую хотите приобрести. Скупой, как водится, платит дважды. 5-й щит. Правило слепца. Вот мы и подобрались к последнему правилу из числа тех, что рассказывают нам, как платить другим. Боюсь, для понимания оно не так уж и просто, посему я вынужден прибегнуть к помощи». Аркад подозвал своего раба, что-то ему нашептал, и тот быстро покинул храм знаний. Самый богатый человек в Вавилоне тем временем продолжал. «Пока мы ждем, когда же мой раб вернется к нам, выполнив одно мое поручение, давайте обсудим вот что. Как нам известно, у нас есть целых 5 чувств, каждое из которых для своего дела. Вкус, обоняние, слух — все это помогает нам познавать жизнь. Причем тут деньги, спросите вы меня? А при том, что когда мы покупаем, мы также опираемся на эти чувства. О, чего стоит один лишь запах свежих пирожков с мясом, доносящийся с прилавка пекаря, особенно когда мы голодны? Заставляет ли это нас раскрывать свои кошельки? Я бы и сейчас не отказался от пирожка, — пошутил кто-то из зала. Верно. А сладкие речи продавцов, расписывающие нам, как хорош и уникален их товар, не наши ли уши тогда побуждают нас потратиться? И не глаза ли уговаривают нас взять лошадь более красивой масти, хоть она поменьше и послабее той, что стоит рядом? Наши чувства путают нам разум и не дают мыслить здраво. Именно для этого и нужно правило слепца. В храм знаний вернулся раб Аркада и принес с собой небольшой мешок. «А теперь, друзья мои, понадобится ваша помощь. Мне нужны 2 человека из зала, которых я приглашу сюда, к трибуне, и попрошу сделать выбор одного незатейливого товара». К Аркаду охотно вышли 2. Пожилой человек в простом белом хитоне и юноша в крестьянской одежде. Первым делом из мешка Аркад достал небольшую длинную тряпицу и отдал юноше. «Держи, друг мой, повяжи это себе на глаза, да так, чтобы тряпица еще закрывала уши. И для верности отвернись от зала, чтобы никак себя не смущать. Вот так». Следом из мешка он достал 3 чаши и расставил их на столе рядом с курительницей. Первая была деревянной и простой. Вторая была сделана из серебра, но тоже довольно проста, без лишних изгибов и украшений. Третья чаша была покрыта золотом, ручка ее была изогнута, а на боках красовались самоцветы. Чудесного мастерства, она словно бы изнутри сияла богатством. В зале удивленно ахнули. «Теперь, господа, вам предстоит сделать выбор. Из 3 этих чаш вы можете купить лишь 1. И представьте, что у вас есть для этой цели неограниченное богатство. Неважно, сколько это стоит, просто сделайте выбор». Аркад подошел к тому добровольцу, у которого не были завязаны глаза. «Выбирай я, взял бы вот эту», — тихо сказал он и указал на чашу из золота. «А вы что скажете, друзья?» «Да, конечно, только эту, чего тут выбирать?» Мужчина в белом хитоне, недолго думая, выбрал самую дорогую чашу. Настала очередь юноши. Аркад подвел его к столику и вложил в руки все 3 предмета по очереди. Слепец по несколько раз возвращался то к одной чаше, то к другой. Толпа в молчании ждала. Наконец он поднял вверх серебряную и сказал: «Это!» Самый богатый человек в Вавилоне довольно улыбнулся. «Можешь снять повязку и посмотреть. Скажи, доволен ли ты своим выбором?» Юноша прошелся взглядом по всем 3 чашам и задержался на золотой. Потом подумал немного и сказал: «Да, я доволен». «Что повлияло на твой выбор?» «Первая чаша, которую я взял, была деревянной. Я это сразу понял. Это не самый хороший материал для посуды, когда есть выбор. Ведь 2 другие были из металла. Я взял серебряную и осознал, что ее удобно держать в руке, она довольно глубока, и на ее гладкой поверхности нет ничего, что меня смутило. Признаться, когда я взял золотую чашу, мне сразу захотелось ее поставить. Она слишком тяжела, самоцветы выступают на ней так, что я даже не понял, что держу в ладонях. А уж ручка у нее и вовсе неудобная, хотя я признаю, что она очень красива и искусна». Аркад одобрительно похлопал по плечу юношу в крестьянской одежде, довольный его рассуждениями. Этот молодой человек не видел блеска золотой чаши, и его не смущал чужой выбор. Он не знал, на какую из них вы все указали. Он следовал за своим умом, исходя из того, что действительно важно при выборе вещи. В этом и заключается правило слепца. Меньше смотри на блеск вещей и на то, как бездумно другие тратят деньги. Это совращает твой ум. Привлекательный товар не всегда практичен, но всегда дорог. И заодно это многие готовы раскрывать свои кошельки. А как только увидим, с какой страстью другие тратят на что-то деньги, мы, словно табун лошадей, следующий за вожаком, идем в ту же сторону. И порой важно ослепнуть и даже оглохнуть, отбросить всякие восхищения. Важно понимать, есть ли что-то за декорациями этой вещи. А сделать это может только холодный ум, не затуманенный восторженным взглядом. «Ну, Аркад», — внезапно возразил ему юноша, — «а как же предыдущее правило про одну хорошую вещь вместо 10 плохих? Нет ли здесь противоречия? Ты ведь не выбрал деревянную чашу?» — с улыбкой ответил самый богатый человек в Вавилоне. В таверне было людно. За дальним столом у окна сидели и беседовали отец и сын, Саргис и Нарамсин. «Ну вот я и рассказал тебе о 5 счетах, которые помогут уберечь богатство от излишних трат. Эти 5 законов я узнал от Аркада, самого богатого человека в Вавилоне, а тем самым юношей, что выбрал серебряную чашу с завязанными глазами, был я сам. Скажи, сын мой, теперь ты понял, почему на рынке у торговых ворот я вел себя подобным образом? Сможешь ли ты назвать 3 правила, которым я следовал и которые так возмутили тебя тогда?» Нарамсин отпил воды и отставил от себя опустевшую тарелку. Барашек в этой таверне был весьма неплох. От жары и сытости юношу разморило, и мысли шевелились в его голове неохотно. Но он все понял. «Пожалуй, смогу, отец. Тот норовистый дорогой жеребец, что так приглянулся мне, не был необходимой покупкой. Поэтому ты взял срок в 1 луну, чтобы подумать, так ли он нужен. И что же, нужен он тебе? Пока я считаю, что да, но у меня есть целый месяц для размышлений. Ты купил 2 свертка с дорогой кожей, потому что сандалии, которые сделает из нее башмачник, прослужат тебе намного дольше, не порвутся и не сотрутся, и ты не придешь за новой парой обуви в ближайшее время. Это сэкономит тебе многие сикли. А в том шатре со всякой всячиной ты следовал перечню из вещей, которые действительно нам нужны, не давая глазам открывать свой кошелек еще шире. Так ты еще и учел правила слепца». Саргис с гордостью посмотрел на сына. Тот был молод и импульсивен, но знал, когда следует слушать и запоминать. А это самое главное. «Ты все понял верно, Нарамсин. Надеюсь, сегодняшний день стал для тебя важным уроком. И дальше в жизни ты будешь следовать этим законам и расставлять надежные щиты, которые не позволят твоему золоту бездумно утекать из кошелька».